Потом мы сделали доклад о своих работах и под аплодисменты моряков положили на стол карту Северной Земли. Вечером на коротком совещании в каюте Воронина мы рассказали о результатах своих наблюдений за режимом льдов в районе Северной Земли. Эти результаты позволили поставить вопрос о возможности для Сибирякова обойти Землю с севера. Убедившись в такой возможности, руководство экспедиции приняло решение идти вокруг Северной Земли. Картограф экспедиции сейчас же начал снимать копию с нашей карты. Так ей суждено было найти первое практическое применение. На следующее утро, когда мы в своей шлюпке провожали Сибирякова, на горизонте показался Русанов. Изменив курс, мы направились навстречу кораблю, на котором должны были покинуть Северную Землю.